Постояв еще минут 10 на дороге, я вспомнил, что у меня там должен уже был закипеть чайник и скорее всего выкипеть, и поспешил в палатку, хотя это можно было бы назвать складным домиком. Насчет чайника я зря переживал, тут мне на помощь пришла компаньонка. Она, заметив, что вода уже кипит пару минут, просто выключила подогреватель. Еще она достала фонарь и включила его. Я поблагодарил ее, заварил чай и сел ужинать. Инка же занималась тем, что сидела на кровати и читала ту книжицу с инструкциями и обязанностями. «Ну, есть что-нибудь интересное?» – спросил я, допив чай. «Да, вот, например, тут, в советах говорится, что если вы на дороге миров днем услышали посторонние звуки, то не надо на них отвлекаться, скорее всего какая-нибудь тварь с изнанки пытается привлечь ваше внимание с целью съесть вас». «Так и написано, да». «Или вот, на большинстве дорог установлено стандартное время – 24-часовые сутки. Также упоминается фиксированное время восхода и захода, что температура колеблется от плюс 10 до плюс 20. Само светило – это не настоящая звезда, а некая имитация, выполняющая роль Солнца. Еще это псевдосолнце не дает тому самому туману, который, оказывается, вытекает с изнанки, заползти в безопасную зону и на дорогу. Ночью дорогу защищают некие светозары, так, наверное, именуются те фонари, которые я в окне увидела, над проезжей частью. Она еще несколько минут рассказывала интересные факты о дороге, а я в это время достал из сумки тетрадь, блокнот, карандаши и НК, так я назвал навигационный комплекс исследователя. Я собирался рассчитать расстояние до ближайшего монолита, но вначале занялся дневником и записал события прошедшего дня. Потом отложил тетрадь и взялся изучать инструкцию. Мда, не зря мне в сумку положили логарифмическую линейку. Дело в том, что с НК нужно было снять несколько коэффициентов, затем посмотреть таблицу, что была в приложении к инструкции, после, по формуле рассчитать расстояние на основе табличных данных. Через полчаса, после трех зачеркнутых ошибочных расчетов, я все же получил нужное мне число, которое после повторного контрольного вычисления не изменилось. Почти 128 километров. Инка. Да, хозяин, нам с тобой до ближайшего устройства еще минимум 3 дня идти. И я показал свои записи в блокноте. А то, как бы и не все 4. Понятно, сказала роботисса, затем пододвинула к себе мой блокнот, достала из своего рюкзачка какое-то странное счетное устройство и взялась проверять мои расчеты. Закончив, она, взяв ручку, аккуратно дописала: 127 410 метров 10 метров. Я вот тут уточнила, хозяин, с немного виноватой интонацией сказала она. Спасибо. Затем я занялся своими ногами. Одним из неприятных итогов дня было то, что я новой обувью натер ноги до мозолей. Конечно, я терпел и почти не хромал, но сейчас, после ужина и всей этой вечерней возни, я решился обработать ноги мазью из аптечки. Достал ее из рюкзака, открыл футляр и взял баночку с мазью для заживления поверхностных ран. Снял ботинки и носки и стал намазывать лопнувшие мозоли. Эффект был неожиданным. Во-первых, она сразу же сняла боль. А во-вторых, через минуту никаких стертых в кровь мест уже не было, только чистая кожа. А вот это сильная штука. Я вернул аптечку обратно в рюкзак и стал готовиться ко сну. Сложил все, что лежал на столе, обратно в сумку, достал из скатки плед, снял патронтаж с кобурой и ножнами, куртку. Под голову положил свернутый плащ, а под него – расстегнутую кобуру с револьвером. На всякий случай, чтобы спросонья не искать. «Хозяин, ты ложишься спать?» «Да, тогда я буду караулить твой сон». «Спасибо». Тут я вспомнил, что будильника у меня нет. «А у тебя есть часы?» «Конечно». «Тогда разбудишь меня в 7 часов утра?» «Да». «Тогда спокойной ночи». И я включил подогреватель в режим обогрев и выключил фонарь, лег на кровати и укрылся пледом. Стало как-то уютно, и мне показалось, что это очень знакомое чувство, когда уставший, после большой нагрузки наконец-то ложишься в кровать. Несмотря на то, что я все же немного боялся и к тому же меня переполняли эмоции от впечатлений, уснул я почти сразу, видимо, слишком устал от этих впечатлений. Так закончился этот мой первый и очень длинный день в этом странном мире. Глава 3. Хозяин. Хозяин. Детский голосок кричал мне в ухо: «Вставайте, уже 7 часов и 1 минута». В мое ухо вцепились две маленькие ручки, начали трясти. Вот ведь будильник, не даст поспать. Когда я услышал Инку, то вначале не понял, что это такое и где я. Но почти сразу вспомнил, что я ничего, Кроме событий предыдущего дня, не помню, ни кто я, ни откуда я попал в этот необычный мир дорогу, да еще и с заданием. Инка, отпусти ухо, больно, ой, прости, хозяин. Она отскочила от меня и спрыгнула на пол, просто я забеспокоилась. Фонари эти, светозары, начали тускнеть, а еще пока темно, да и звуки какие-то из тумана послышались. А тут еще и время подходит. Пока она все это выговаривала, я сладко потянулся, обулся, надел куртку, застегнул пояс патронтаж, поставил котелок с водой на подогреватель и вышел на улицу. И в самом деле, светозары потускнели, но туман не спешил отвоевывать пространство. Наоборот, мне показалось, что он начал снова отступать за линию деревьев. Да и над головой он истончился, и сквозь него снова стали проглядывать серебряные нити. Из тумана и в самом деле доносились какие-то негромкие шорохи, стоны, взволновавшие роботиссу. Интересно, а ее эмоции – это настоящая или такая хорошая имитация, чтобы человеку, которого сопровождает такой вот компаньон, не было одиноко? На улице было немного прохладно, и я вернулся в палатку за сумкой. Выйдя на улицу снова, я достал термометр и положил его на землю. Затем, после того как записал показания, при помощи щупа замерил температуру воздуха на высоте 4 метров. Пока я занимался замерами, стало светать, и наступили предрассветные сумерки. Светозары еле светились. Интересно, а когда они погаснут, куда они пропадают? Ведь когда мы шли днем, я никаких висящих над дорогой предметов не заметил. Но я, не став дожидаться их окончательного выключения, ушел в палатку. Мне надо было взять на СССР и горячую воду. Когда я вернулся, светозары еле светились и стало почти светло. Инка вышла вместе со мной и стала осматриваться. Совсем светло стало. Скоро взойдет солнце. Да, вон, светозары чуть светят. Они погасли ровно в 7:30. Я побрился, умылся и пошел завтракать, а роботисса осталась на улице. Я не стал закрывать двери, пока занимался дневником, присматривал за ней. Словно любопытный ребенок, ходит, траву рассматривает, что-то ищет, раздумал я, наблюдая, как она ходит по траве. Если вчера я к ней относился как, ну не знаю, как к игрушке, постепенно привыкая к компаньонке, сам придумывая ей человеческие черты, а сегодня я уже относился к ней почти как к другу. Но ведь это робот. Ну и что, что робот? Вон она как себя ведет. Затем взял тетрадь, прочел записи предыдущего дня, перелистнул и сделал следующую запись. День 2. Кратко описал события утра. Потом все убрал и сложил все вещи, которые доставал из рюкзака. Инка. Да, хозяин, откликнулась она. Забирай свои вещи, я буду складывать и убирать палатку. Она забежала, взяла свой рюкзачок, затем сложила ложемент обратно в коробку. Хозяин, положи к себе в рюкзак. И она показала на коробку. Хорошо. Я надел плащ и кепи, сложил коробку и взял рюкзак. После этого мы вышли на улицу. Солнце взошло, часы показывали 9:05. Складывалась палатка просто, надо было то самое кольцо потянуть 2 раза. Только после того, как палатка собралась, оно оказалось с внутренней стороны двери, причем оно появлялось только тогда, когда дверь открывалась настежь. Это, наверное, было сделано для того, чтобы никто не сложил палатку, пока в ней кто-то есть. Сложилась она за минуту, и пред нами оказался все тот же прямоугольный сверток, и приторочил его сверху на рюкзак. Проверил револьвер, зарядил в барабан пару разрывных и вернул его в кобуру. Достал НК, обнулил одометр и положил его в сумку. «Готово к походу?» – спросил я Инку. «Да, хозяин, тогда забирайся на свое место и пошли». Так началось наше путешествие во второй день. И снова мы шли, негромко напевая песни. Инка уже запомнила большую часть моего репертуара, поэтому часто мы пели дуэтом. Инка, я забыл спросить, а что это у тебя за такое хитрое устройство было? Ну, на котором ты считала? Это такой электромеханический калькулятор. Удобная штука. Странно, она, такой сложный робот, с искусственным интеллектом, а сама пользуется внешним счетным устройством. А у тебя что, встроенного калькулятора нет? Нет, незачем. Простые расчеты я в уме делаю, а вот логарифмы и корни в степени больше 3, только так. Под них у меня не хватит памяти, ведь у меня туда всякие справочные данные записаны. Ну еще и другие умения, например, я умею красиво писать, есть словарь. Я захотел задать бестактный вопрос, извини за вопрос. Вот ты, точнее, у тебя такие эмоции, ты себя ведешь, ну почти, почти как человек, да, она вздохнула. Ну да, я такой вот сделана. У меня задача – служить хозяину, утешать его, быть ему другом и помощником, защищать его. Она поперхнулась. Ну то есть, тебя защищать, хозяин, у тебя сложная и тяжелая работа, да уж, защитница. Хотя, с другой стороны, ночью она следила, подъем не проспала, одометр показал, что мы прошли 20 километров за 4 часа и 37 минут. На часах было без 8 час. Я прошел еще 200 метров, пока не нашел подходящую полянку для обеденного привала. Здесь, как и вчера, нашелся ручей с пресной водой. По дороге мне неоднократно попадались и ручьи, и родники, в которых я пополнял запас воды во фляге. Пока в чайнике на подогревателе закипала вода и разогревался обед, записывал события первой половины дня. Но, собственно, ничего заслуживающего внимания не произошло, пейзаж вокруг был такой же, как и вчера. Вдоль обочины кустарники, полянки и иногда ручьи. За ними ряд деревьев, за которыми полоса тумана. Отметил, что иногда попадаются плодовые деревья, например абрикосы и сливы. Пока я записывал, Инка ходила вокруг места нашего привала и собирала цветы. Наконец она закончила и подошла ко мне с букетом. Вот, хозяин, собрала образцы цветов. Это ромашка, это цикорий, это луговой. Спасибо. Прервал я ее. Ты это для отчета собрала? Да, это входит в мои обязанности. Вчера ты тоже что-то для отчета вокруг палатки высматривала, искала насекомых, но что-то никаких не увидела. Вот точно, ни в стартовой зоне, ни здесь, нет ни мух, ни комаров, ни вездесущих муравьев. Словно все какое-то искусственное, не настоящее. Кто же тогда все это опыляет? Загадка. Хорошо, я протянул ей тетрадь, запиши вот сюда, только кратко, какие цветы ты собрала. Пока она записывала, я принялся за обед. В этот раз я расположился на бордюре, который одновременно играл роль и лавки, и стола, а через 40 минут мы уже шли дальше. До самого вечера мы прошли 47 километров, последние 3 километра я уже шел при свете фонарей. И все из-за того, что мы искали ручей. Дело в том, что после обеда нам ручей встретился только один раз, где-то в районе 3 часов пополудни. И, пока мы не расположились на ночевку, я экономил воду во фляге. Эти 1,5 литра, все, что у меня осталось после обеденного привала, поэтому я старался поменьше пить. Установка палатки тоже происходила при свете светозаров. Ручей, ради которого я выбрал это место, находился почти на самой границе безопасной полосы, и поэтому я немного опасался, как бы вода из него не оказалась непригодной для питья, а проверить мне нечем. Инка, а ты не знаешь, как проверить воду, хорошая или плохая, а поточнее, хозяин, я про то, пить ее можно без опасений для здоровья, или она может оказаться ядовитой. В той книжке написано, что зараженная вода на мировой дороге встречается редко и только в местах, близким Семплигарской хорде, плюс вероятностный коэффициент хаотического интеграла Липанского. Так, стоп, где-то мне попадался этот термин Семплигарская хорда, точно, в инструкции к НК. Достал прибор и открыл инструкцию, но чем больше я ее читал, тем больше запутывался. Инка, помоги мне разобраться с этим прибором. И я показал ей инструкцию. Нифига я тут не понял, какие указатели и на что их настраивать, и какой таблицей пользоваться. Вдвоем с ней мы все-таки одолели инструкцию и смогли высчитать нужные показатели. Выяснилось, что пресловутая хорда в этом месте проходит далеко, значит воду из ручья пить можно. Когда я вернулся с заполненной посудой в палатку и принялся готовить ужин, то Инка, читая обязанности и советы, сказала: «Вообще-то, тут написано, что для проверки качества воды, и вообще ядовитости плодов и прочего, можно воспользоваться универсальным анализатором исследователя из полевого набора исследователя. Также, в устройстве департамента можно приобрести портативный анализатор исследователя с расширенным набором функций». Я, поставив посуду с водой под кровать, чертыхнулся и полез в рюкзак за полевым набором исследователя. Достал этот чемоданчик, открыл и стал искать анализатор. В прилагаемой инструкции был рисунок прибора и где он лежал в наборе. Это оказался один из двух загадочных приборов, что так меня смутили при первом просмотре набора. Инструкция к нему была немудреной, с картинками, так что как им пользоваться было понятно. Но просто казалось все лишь на первый взгляд. Нужно было набрать воду в 3 пробирки. Потом поочередно вставить их в приемное устройство прибора, предварительно выставив нужный режим. Затем, выписать показания прибора при каждой проверке. Потом снова лезть в приложение и смотреть таблицу. И уже потом, на основе полученных данных, подставив их в хитрое устройство, чем-то похожее на круглую логарифмическую линейку, но называющееся механическое счетное номограммное устройство. Там, поворачивая и, совмещая нанесенные риски с цифрами, нужно смотреть в окошко. И если в окошке будет зеленый цвет, ну или зелено-желтый, значит вода безопасна и пригодна для питья. Желтый условно безопасно требует кипячения или фильтрования. Ну а красный все и так понятно. Еще можно было посмотреть содержание минеральных веществ и их пропорций. Возня с прибором заняла у меня целый час. Причем Инке пришлось два раза бегать к ручью с пробирками для контрольной проверки. Но когда в окошке появился зеленый сектор диска, я успокоился и все-таки поужинал. Затем занялся дневником, а Инка лежала в своем кресле-ложементе, которое я достал из рюкзака. А еще через час я лег спать, а роботисса заступила на дежурство, перетащила свое кресло на стол и, сидя в нем, охраняла мой сон. Третий день путешествия оказался довольно сложным. Дело в том, что через час, как мы, завершив утренние дела и собрав палатку, выдвинулись в путь, пейзаж резко изменился. Вначале резко поредел кустарник и почти пропал, теперь вдоль дороги от обочины до полосы деревьев была лишь трава и одинокие, редко встречающиеся чахлые кустики. Потом поредели деревья и стали столь же редко встречаться. Еще, перестали попадаться ручьи и родники. И в итоге, через два часа мы шли по дороге, которая пролегала по пустоши, огороженной слева и справа, стеной тумана. К обеденному привалу мы прошли 25 километров, но так не нашли ни одного места, где бы пополнить запас воды. Теперь мы шли вдоль высохшей степи. Еще вчера вечером, когда закончилась возня с анализом воды, я решил, что это первый звоночек и водой надо запасаться как следует. И утром, после того как свернул палатку, набрал воду не только во флягу, но и в котелок, благо он плотно закрывался фиксирующейся крышкой. И вот теперь эти 3,5 литра воды, весь мой питьевой запас. Только ближе к вечеру, почти в 7 часов, нам попался мелкий ручеек, и я решил, что на сегодня хватит. Итак, за день прошел почти 50 километров. Третий вечер в этом мире повторил предыдущее, ужин, перед которым я занимался проверкой воды, затем вечерние измерения и записи в дневник. Инка принесла горсть разных камешков, в основном песчаник, затем принесла образцы трав, которые смогла опознать. Снова посетовала, что не увидела никаких насекомых и сделала записи в дневнике о том, что она собрала. На четвертый день я надеялся дойти до монолита, устройства департамента исследования миров. Поэтому утром мы вышли еще до восхода солнца, надеясь к обеду дойти. Но, увы, стала сказываться усталость. За предыдущие два дня я прошел немало, а тело, по всей видимости, отвыкло от таких нагрузок. Начали болеть ноги. К тому же дорога стала подниматься вверх, местность вокруг стала совсем безжизненной. Теперь мы шли по каменистой пустоши. Инка несколько раз спрыгивала, чтобы поднять несколько камешков для определения. «Странная смесь, тут и гранит, и вулканический туф, и даже базальт», — сказала она, рассматривая находки. «А вот там, из земли торчит кусок магнетитового кварцита, и рядом же, яшма, и она протянула мне красивый камешек. И какое твое мнение?» — спросил я, рассматривая яшму. Словно все без разбора в кучу свалили. К часу дня я все же решил сделать привал, отдохнуть и пообедать. К этому времени мы прошли всего 22 километра, идти вверх оказалось нелегко, а нам, судя по одометру, надо было пройти еще 14 километров. Через час мы двинулись дальше. Не то чтобы я торопился, но все же хотел дойти до монолита еще засветло, а не при свете фонарей и светозаров. Через 3,5 часа мы дошли. Это место было оформлено необычно, в виде перекрестка. Только дорога, которая пересекала основную, была короткой, по обе стороны, влево и вправо отходило два отрезка длиной не более 30 шагов. Дорога справа вела к монолиту, а слева, к порталу в виде дверного проема, вырезанного из мрамора и установленного на постаменте. А еще тут был родник, хороший такой, сильный, бил из-под кучи камней, что была возле отрезка дороги, что вела к порталу. Видимо, поэтому тут, на перекрестке, был целый оазис. Росли кусты и деревья, как земные, так и мне незнакомые. Ну вот, Инка, сейчас поставим палатку, я напишу краткий отчет и положу на это устройство, а ты пока можешь погулять. Хорошо, хозяин. ответила она и слезла с рюкзака. Видимо, такие места специально делались так, чтобы тут можно было расположиться для ночлега. Справа и слева от отростка, что вел к устройству, были ровные полянки, огороженные высоким кустарником. Вот на ней, в трех шагах от обочины, я и поставил палатку, вскипятил чай и принялся за отчет. Туда кратко переписал события 4 дней путешествия, составил 2 таблички с температурой утренней и вечерней, и табличку с анализом воды в нескольких ручьях. Это я после вчерашнего запись составил. Весь отчет уместился на 2 листах. Закончив, я положил их на монолит. Но ничего не произошло. Что-то я забыл сделать. Может, я вспомнил про свой знак исследователя. Достал его из-под рубашки, снял и приложил к устройству. И тут же над ним высветилась надпись. «Приветствуем исследователя 005591. Если вы желаете сдать отчет, то нажмите здесь. Если желаете узнать свой рейтинг и состояние бонусного счета, нажмите здесь. Если хотите приобрести снаряжение или улучшить его, нажмите здесь. Для получения нового задания, нажмите здесь». Я выбрал сдать отчет. Надписи вначале погасли, потом высветилась надпись «Подождите, идет обработка данных», а через 10 минут отчет принят. Спасибо за выполненное задание. И ниже. Если вы желаете сдать отчет, то нажмите здесь. Если желаете узнать свой рейтинг и состояние бонусного счета, нажмите здесь. Если хотите приобрести снаряжение или улучшить его, нажмите здесь. Для получения нового задания, нажмите здесь. И что мне теперь выбрать? Может, посмотреть свой рейтинг и узнать, заработал ли я что-нибудь за эти 4 дня, и выбрал второй пункт. Передо мной развернулся следующий текст. Исследователь 005591. Уровень 1. Начальный, без дополнительных улучшений. Для получения следующего уровня необходимо очков опыта 500. Очки опыта 68-16 выданы в стартовой зоне, по 10 очков за пройденные дни и 12 очков за сданный отчет. Выполненных заданий 1. Исследованных миров 0. Рейтинг среди исследователей 4733 места. Бонусные очки 64-24 выданы в стартовой зоне, по 8 очков за пройденный день и 24 очка за отчет. Вот так, рейтинг невысокий, да собственно, понятно почему. Исследование дороги как исследование мира не засчитали. Тоже понятно, я тут всего 4 дня и занимался только описанием увиденного. Так, а вот эта опция, я выбрал приобретение или улучшение снаряжения. И тут же предо мной развернулся целый каталог. Там был раздел «Базовое снаряжение», «Базовое улучшенное снаряжение», «Базовое премиальное снаряжение», «Улучшенное снаряжение» и т.п. При выборе базового снаряжения, я попал в подкаталог «Одежда верхняя», «Нижнее белье», «Обувь», «Ремни», «Портупеи», «Патронташи», «Сумки», «Полевые наборы», «Ножи», «Шанцевый инструмент» и так далее. Был раздел «Системное снаряжение», который тоже подразделялся на разные категории, от базовой до уникальных вещей. В общем, это оказался виртуальный магазин, где можно было приобрести снаряжение для себя, взамен испорченного или утраченного. Был раздел даже «Ремонт». Однако, ряд подкаталогов для меня оказался недоступен. При выборе высвечивалась надпись «Отказ в доступе». Низкий уровень, этот раздел доступен с 2 уровня, ну или с 3 и дальше. Я снова вернулся к доступным разделам. В первую очередь меня интересовали 2 вещи. Первое – это еда. Каталог оказался в базовом снаряжении. И даже тут были обычные суточные рационы, улучшенные суточные рационы, и вплоть до премиум рационов. Наверное, прямиком из ресторана, подумал я. Особенно, если судить по цене. Некоторая премиальная жратва стоила от 1500 по бонусных очков, за единицу. Но что в нее входит, посмотреть не дали, высветилось, у вас недостаточно средств. В общем, нищим тут не подают. Хочешь вкусно есть и сладко пить, работай в поте лица на департамент. Поэтому я пока отложил в корзину еще 2 десятка стандартных рационов исследователя 1, 2 и 3, видимо, там разное наполнение. А то рисовая каша 4 дня подряд и тушенка уже приелись. Надо немного разнообразить свой стол. Каждый рацион стоил 2 бонусных очка. Заказал также очень важную и необходимую вещь, как туалетная бумага. Отложил 4 рулончика, по одному по, за пару. А вот вторая вещь, которая стала актуальна последние 2 дня, это вода. И мне нужна была емкость побольше. А еще лучше, если это окажется системная вещь, вроде моего рюкзака, этакая семиведерная фляга из сказки. Тут передо мной встал выбор. Можно было взять пару обычных канистр по 5 литров каждая в цену за 6 по. Или такую штуку, как фляжка новичка системная. Объем 10 литров при наполнении весит всего 1 кг. Но у нее была цена 28 по. А у меня осталось всего 22 очка. Можно, конечно, уменьшить количество рационов, но, в общем, я все же остановил свой выбор на обычных емкостях 5-литровках. К тому же, у меня еще останется 10 очков. Вдруг ничего больше не заработаю, а так, хоть на 5 пайков хватит. И я уже хотел закончить с заказами, как вдруг вспомнил про компаньонку. А вдруг Инке тоже что-нибудь надо? Батарейки запасные? Хотя, как она подзаряжается? Вот балда, 4 дня идем, даже не поинтересовался, на какой энергии она функционирует. Я позвал роботиссу. Когда она подошла, спросил: «Инка, тут вот магазин есть. Тебе что-нибудь надо в нем? Батарейки какие-нибудь?» Она задумалась. «Нет, так все есть. Батарея запасная у меня есть, но пока еще это работает. Они у меня хорошие, на 2 миллиона ампер-часов каждая. К тому же я каждый вечер подзаряжаюсь». Она посмотрела на меня и уточнила: «Ну, когда в том ложементе сижу, а кроме батареек, что-нибудь надо?» «Не знаю. Надо смотреть каталог. Там есть улучшения и модернизации, но они для меня будут доступны только тогда, когда ты, хозяин, повысишь свой уровень». «Понятно. Ладно, иди». Инка снова убежала искать что-то необычное, а я, уже закончив выбирать, хотел нажать на доставку, как вдруг мой взгляд зацепился за один раздел, на который я почему-то вначале не обратил внимания. Литература. А там были и уже осточертевшие инструкции, и советы, и какие-то манускрипты. А еще там оказался раздел с художественной литературой. Конечно, выбор там был невелик, но даже то, что я смог выбрать за 6 очков, мне показалось просто подарком. Вот теперь это мне и будет читать Инка. Затем я нажал на доставку и получил заказанное. 20 коробок рационов, 2 металлические канистры на 5 литров каждая, 2 невзрачные книги в картонном переплете и 4 рулона туалетной бумаги. Рационы убрал сразу, оставив один на пробу. Затем сложил рулончики и пошел набирать воду в канистры. Ужинал сегодня рано и раздумывал о том разделе, который я еще не смотрел, получение нового задания. Не стал я его открывать по двум причинам. Хотел вначале отдохнуть и уже утром, на свежую голову посмотреть и выбрать. Но это, конечно, если выбор будет, а не как в прошлый раз, топай отсель, пока не придешь. А я за 4 дня натопался. Хорошо, и мазь волшебная есть, и во время отдыха никто не беспокоит. По умолчанию на территорию дороги никакая тварь влезть не может. А вот потревожиться пришлось. И в том раз, когда кто-то в тумане вопил и стенал, да и потом несколько раз мерещилось, что в тумане нехорошие, уж больно странные эмоции накрывали. Вот поэтому решил хорошенько отдохнуть и уже утром получить задание. К тому же ужин у меня сегодня был королевский, впервые за 4 дня я поменял рацион. Сегодня у меня вместо рисовой каши, перловая, да с кусочком сливочного масла. Там, в коробке с пайком лежали 4 аккуратненьких станиолевых брикетика, каждый весом по 30 грамм. А еще в коробке была банка с консервированными сосисками. Вкуснятина. В общем, я наслаждался ужином, а Инка вслух зачитывала советы из той самой заветной книженцы, что была мне презентована в стартовой зоне. Те книги, которые я купил сегодня, я решил оставить на сладкое. При получении задания рекомендуется узнать как можно больше подробностей об объекте исследования от тех, кто уже успел там побывать. Очень хороший совет. Вот только что делать, если я там окажусь первым, у кого спрашивать? А если как сейчас, никого вообще рядом не окажется? Советчики, блин, раздумывал я над услышанным, запивая чаем галету с апельсиновым джемом. Ну, может и не апельсиновым, на упаковке-то написано, что это джем фруктовый с сахаром, но на вкус апельсин. Поужинав и помотрев на часы, я увидел, что еще до отбоя, а точнее до 10 часов, у меня еще есть время, и я решил поближе познакомиться с инструкцией к полевому набору исследователя. Достал чемоданчик, открыл его и взял книжку с инструкцией. Вначале была опись, с кратким описанием и предназначением того или иного прибора или элемента, а вот потом шли разделы, какие исследования можно провести с этим набором. Можно было узнать содержание определенных элементов в воде, почве и воздухе. Или вот, например, был раздел, посвященный сбору растения и определению ядовитости того или иного растения или его плодов. Раздел, посвященный минералогии. Т.Е., я, при помощи второго хитрого прибора, должен был определить, какие полезные ископаемые здесь могут находиться. Ёлки-палки, да тут ведь работа для целой экспедиции. Тут и ботаника, и минералогия, и геология, и почвоведение, и еще до кучи всего. И еще я должен составить карту. И все один я. С другой стороны, меня никто за хобот не тянул. Сам решил, что навоевался, и что ни лекаря, ни мага из меня не выйдет. К тому же, работа не пыльная. Встал лагерем и исследуй местность вокруг себя сколько душе угодно. Ну, или пока жратва не кончится. Закончилось, сдал промежуточный отсчет, получил паек, и вперед, к покорениям вершин. Ты сам себе и Колумб, и Ливингстон, и Пржевальский. Я сложил все обратно в рюкзак. Чего ради раньше времени переживать, надо решать проблемы по мере их поступления. К тому же, в руках у меня была одна из двух приобретенных сегодня книг. «Одиссея», «Инка». Позвал я роботиссу. Она сидела в своем ложементе под кроватью. «Да, хозяин», выглянула она из-под кровати. «Смотри, какая книга у меня есть». И я показал ей «Одиссею». «Иди ко мне, будем читать». «Муза, скажи мне о том многоопытном муже, который, странствуя долго со дня, как святой или он им разрушен, многих людей города посетил». Глава 4. «Утро добрым не бывает», вспомнилось мне, когда я в очередной раз перечитывал строчки задания. Да и с самого пробуждения все как-то шло не очень. Вначале я пролил воду на нагреватель и устроил хамом прямо в палатке. Потом, когда проветрил палатку и начал бриться, порезал губу. Вроде пустяк и само бы зажило, но решил не выпендриваться и замазать волшебной мазью. Полез в рюкзак и уронил его на Инку, которая внезапно решила собрать свое кресло. Хорошо, что ничего не сломал. Хотя, как я думаю, для того, чтобы ей нанести вред, нужно, чтобы упало что-то намного тяжелее, чем мой рюкзак, из гораздо большей высоты. Но все-таки я понервничал. Инка, как мне показалось, обиделась, но ничего мне не сказала. А затем я снова перевернул посуду с кипятком. Хорошо, что в этом случае никто не пострадал, кроме моих носков, что лежали на полу. Пришлось ими воспользоваться как тряпкой, чтобы собрать воду, все равно вымокли. Потом встал вопрос, а где теперь их сушить? Не выкидывать же, у меня всего-то 3 пары было. Положил рядом с подогревателем, пусть там посохнут, и сел завтракать. Из остатков кипятка чай заварил, и, под аромат сырых носков и сапожного крема, зачем-то еще и ботинки почистил. Позавтракал. Блин, амбре, словно в казарме побывал. Однако, откуда у меня такие ассоциации? Хотя, я вспомнил отметины от пуль на своем теле. Понятно, откуда такие воспоминания. Вот странно, все, что касается личных воспоминаний, личного какого-то опыта, стерто. Зато другие знания, история, математика, какие-то справочные данные, осталось. Даже песенки из фильмов и эстрады помню. Помню, как с логарифмической линейкой работать, но это могли и записать на стертое место. Ну, с другой стороны, могли бы все остальное записать и не мучить меня глупыми мыслями на тему, кто я и почему я. Ладно, оставим эти бесполезные размышления. Как говорил товарищ Экклезиаст, во многих мудростях многие печали, и займемся зарабатыванием хлеба насущного. А то и так, из-за утренних неурядиц даже в дневнике записи не сделал, только черновые заметки в блокноте. Закончив со сборами, я свернул палатку и подошел к устройству. Как и вчера, приложил знак, дождался появления меню и выбрал получение нового задания. «Приветствуем исследователя 005591. Вам поручается провести исследование мира 117 291 004 с целью его колонизации новыми поселенцами. Вы должны убыть в переходную экстрамирную зону, где вас будет ожидать группа поселенцев, колонистов, воинов и магов. Там вы поступите в распоряжение представителя департамента и будут действовать согласно его указаний. Проход будет открыт через 30 минут сроком на 2 минуты. Удачи!» Я раз за разом перечитывал эти строки. Ну да, не с моим уровнем и рейтингом выбирать место проведения исследований. Тут еще какой-то представитель департамента будет командовать. «Эх, ну что, хозяин, у нас новое задание», — спросила роботисса, читая строчки над монолитом, сидя на рюкзаке. «Да, сейчас пойдем к порталу и будем ждать, когда он откроется», — ответил я, поднимаясь с земли. «Когда будем проходить, ты снова крепко держись, а то опять выкинут в непонятное место, да еще в темноту. Я перенес рюкзак к порталу, а сам еще раз проверил запас воды, потом достал револьвер и опять зарядил его 4 обычными патронами, 2 разрывных и 1 уничтожитель. Ровно в 8:40 в проеме портала возникло зеркало перехода, а над порталом повисли цифры обратного отсчета. Ну что ж, нам пора. Я надел лямки рюкзака, Инка ловко уцепилась за скатку. Держись. И мы шагнули в зеркало. В этот раз мы никуда не упали. Конечно, меня тряхнуло, будто землетрясением, но с той стороны я встал на такую же ровную каменную поверхность постамента, как и та, с которой я переместился, и меня оглушило. Вокруг стоял гомон, будто одновременно говорило несколько десятков людей. А во, услышал я над ухом пробившийся сквозь этот шум голосок Инки, и было отчего удивиться. Мы оказались на большой поляне, которая была почти полностью заставлена палатками, какими-то повозками и тюками. Между всеми этими элементами пейзажа ходили, бегали и просто стояли люди. И не только, я увидел и лошадей, и коров, что стояли в отдельных загонах. Палатки были и как у меня, и больше. Некоторые поселенцы вообще сидели на земле под какими-то навесами. Вдруг меня заметил вначале один мужчина, потом другой, затем на меня показали 2 девушки, и все стихло. На меня уставилось несколько десятков пар глаз. «Ты кто?» – спросил рослый бородатый мужчина в широкополой шляпе, одетый в простую брезентовую куртку и парусиновые штаны. «Я исследователь, номер, неважно», – пробасил он. «Мы тебя тут заждались». Затем он повернулся к толпе и крикнул: «Эй, позовите этого, как его там, блин, представителя». Тут же началась суета, и вскоре ко мне подошел мужчина среднего роста, гладко выбритый. Лицо у него было худощавое, треугольное, брюнет, короткая стрижка, на вид лет 30, не больше. Одет он был в какую-то форму салатового цвета, зеленый френч, такого же цвета брюки, заправленные в хромовые сапоги. На голове смешная вязаная полосатая шапочка-колпак, а вот глаза у него были странные, вроде и человеческие, но словно я смотрел в глаза чужаку, было во взгляде что-то такое, нечеловеческое. «Доброе утро, вроде так у вас говорят», — сказал он, когда подошел. «Я, представитель департамента исследования миров номер, вроде так у вас говорят, ну точно, чужак, кто же он на самом деле, имени нет». «Только номер, как у меня, видимо, из какого-нибудь параллельного измерения. Хотя, о чем это я? Ведь не просто так существуют эти дороги. Наверное, с них можно попасть в такое множество миров. А здесь тоже утро?» – спросил я. «Да, в этом кармане настроены 24-часовые сутки, для удобства ожидающих поселенцев», – пояснил он. «Так что, здесь сейчас 8:52 утра. Спасибо. Да, чуть не забыл». Он вдруг протянул мне руку и улыбнулся. «Будем знакомы, будем». Я пожал протянутую руку. «Итак, какие будут приказы?» «Ну, не так официально», он немного поморщился. «Мне сказали, что я поступаю в ваше распоряжение, и что мне предстоит провести исследование мира с целью его колонизации». «Все верно». Он махнул рукой, мол, «иди за мной», и пошел вправо от лагеря. «У нас тут произошла накладка, поселенцев назначили в этот мир, а он оказался еще не исследован. Поэтому нам придется немного изменить порядок колонизации. Сейчас мы перейдем в тот мир. Вместе с нами туда переместится 2 воина и 1 маг-ученый. Вы, за 3 проведете экспресс-исследование ближайшей местности. Затем мы приведем сюда колонистов-поселенцев, а вы продолжите вашу работу в этом мире, но в другом месте. Соответственно, отчеты, как и любую важную информацию, будете сдавать мне, а я уже, в свою очередь, буду работать с департаментом». Пока он говорил, мы шли, и вскоре мы оказались у другого портала, сооруженного в виде арки, шириной в 4 метра и высотой в 5. На земле у арки сидело 2 мужчин и 1 молодая женщина. Один из мужчин был в странном балахоне, с посохом и в маленькой профессорской шапочке-ермолке. На ремне через плечо у него висела книга. Другой мужчина, как и женщина, был одет в кожаную куртку, кожаные штаны, сапоги с отворотами, в шляпах, подпоясанные широкими поясами и с перевязями для мечей через плечо. Только у мужчины было что-то вроде фальчона, а у женщины – рапира. Также у них было и огнестрельное оружие, по паре двуствольных пистолей, которые были в открытых кобурах, подвешенных к поясу. Мужчина-шатен был стрижен ежиком, а у женщины-брюнетка была прическа «короткий конский хвост». Возраста оба примерно лет 25-30, оба моего роста, мне показалось даже, что женщина повыше меня будет, сантиметров на 5. Поклажа всей троицы была представлена рюкзаками, похожими на мой. «Ну вот, все в сборе», — сказал представитель. «А теперь я представлю вас друг другу. Это, — он показал на меня, — наш исследователь. Номер. А имя у него есть?» — спросил мужчина в кожаной куртке. «У вас есть имя?» — обратился ко мне представитель. «Его зовут хозяин», — крикнула инка, привстав на моем рюкзаке. «А ты кто такая?» — удивился кожаный. «Это, наверное, фамильяр», — влез в разговор профессор. «Он тоже был молодой, на вид не старше 25 лет, как у меня». «Да иди ты своим хорьком», — отмахнулся от него шатен. «У тебя-то зверь магический, а тут какая-то мелкая рабодевка». «Я не рабодевка», — возмутилась инка. «Я индивидуальный компаньон, с функцией справочника. И еще я помощник исследователя, моего хозяина». «Слышь, хозяин, так все-таки, у тебя есть имя или нет?» — задала вопрос женщина. «Я даже не знал, что им ответить. Нет у меня имени. Ни с кем мне было говорить, чтобы ко мне по имени обращались. А кем я был до этого, я не помню». «Ну так это у нас у всех такое, никто не помнит, кем мы были до попадания сюда. Это же работа департамента», — шатен обратился к представителю. «Это у вас там память стирают и сюда отправляют? У меня нет такой информации. Я всего лишь отвечаю за исследование и колонизацию миров. Оставь его, Родион. Ты уже раз спрашивал об этом», — устало махнула женщина. Потом она повернулась ко мне. «А ты, исследователь, придумай себе имя. И тебе и нам будет проще общаться. Я вот, Карина, воин, уровень 1. Затем она показала на шатена. «Это, как ты уже слышал, Родион. Он тоже воин, уровень 1. А я, Амплиций, маг-ученый, уровень 1. Представился профессор. «А мне, какое мне имя себе придумать? Ну, думай быстрее». Я смотрел на троицу, протянувших мне руки для рукопожатия, и лихорадочно перебирал в памяти имена исследователей и путешественников. «Арсений». И я поочередно пожал руки моим новым спутникам. «Раз вы все познакомились, тогда приступим к выполнению задания», — сказал представитель. «Сейчас я открою портал на 3 минуты. Проходим быстро, не толкаемся. На той стороне сейчас тоже утро, но на 2 часа позже. Местность лесостепная, рельеф холмистый, так что выход может оказаться на высоте до метра над землей». Пока он говорил, все трое надели рюкзаки. Маг открыл висящую на ремне книгу и что прочитал из нее. После этого пред ним в воздухе засветился сложный магический символ. «Что это?» — спросил я. «Заклинание детектор, когда мы перейдем на ту сторону. Если рядом с нами будет нечто, угрожающее нашей безопасности, то оно нас предупредит». Родион и Карина проверили пистоли, затем проверили свое холодное оружие. У них, кроме рапира и фальчиона, оказались кинжалы, которые были подвешены на ремнях за спиной. «Готовы?» Дождавшись нашего утвердительного кивка, представитель подошел к арке и приложил к ней какой-то предмет. В арке появилась зеркальная пленка. Первым идет Родион, за ним Амплиций, потом вы, Арсений. Следом заходит Карина. Последним прохожу я. Представитель показал рукой на арку и скомандовал: «Пошли». В указанном порядке мы стали проходить портал. Перед тем, как шагнуть в зеркало, я оглянулся. Все население палаточного поселка вышло нас провожать. Кто-то даже махал нам руками. «Не стоим», — напомнил представитель, и я вошел в арку и упал с высоты примерно в 0,5 метра, как при выходе из стартовой зоны. Почему не могут синхронизировать уровни Земли? Но зная, что меня примерно может ожидать, я сгруппировался перед тем, как пройти портал. Поэтому сильно не ударился, даже головой никуда не ткнулся. Но не подумал о другом, что надо сразу же отойти, ну, или откатиться. Я начал вставать на том месте, куда упал, и тут же был сбит с ног Кариной, которая вывалилась из портала. «Ты чего не отошел?» — прошипела она, лежа на мне. «Не успел». Она оттолкнулась от меня и откатилась в сторону. Я последовал ее примеру и отполз в противоположном направлении. И вовремя, следом за нами из портала выпрыгнул представитель. Наконец я смог встать и отряхнуться. «Инка», — позвал я компаньонку. «Да, хозяин», — раздался ее голосок у меня над затылком. «Как ты?» «Все нормально, я тут, ничего не упало». Я осмотрелся. Мы находились на лесной поляне, почти в середине. Трава была невысокой, не выше колен. Сама поляна, в диаметре около 100 метров, была окружена высокими, не меньше 20 метров, деревьями, похожими на сосны, а из-за деревьев проглядывались покрытые снегом горы. «Как-то не похоже это место на лесостепь», — высказал я вслух свою мысль. «А кстати, где Родион и этот? Амплитуда?» «Я амплиций, не амплитуда», — раздался сдавленный голос из травы где-то в 20 шагах от меня. «Я тебя убью, маг хренов», — ответил ему Родион таким же сдавленным голосом. «Мы подбежали к ним, и маг и воин лежали на земле ничком и, как нам казалось, немного дымились. Что случилось?» Спокойным голосом спросил представитель. Да этот мут маг с его заклинаниями. Из дальнейшего объяснения выяснилось. Заклинание детектор, которое амплиций наколдовал пред входом в этот мир, почему-то сработало на Родиона. Вот только амплиций не знал, что предупреждением об опасности будет яркая вспышка. В итоге оба чуть не ослепли и получили ожоги. Представитель приказал Карине разведать обстановку вокруг. Мне дал указание исследовать поляну и определиться с местом для лагеря, а сам стал оказывать первую помощь Родиону и амплицию. Первым делом я достал из сумки компас. В этот раз он сработал как следует, стрелка синим концом указала куда-то в сторону, противоположную солнцу, которое, кстати сказать, было довольно высоко. Я вспомнил слова представителя о разнице во времени, посмотрел на часы, сейчас по моему времени 9 часов 22 минуты. Добавляем 2 часа и получается почти половина 12-го. То есть, через полчаса солнце будет в верхней полуденной точке, а север, напротив. Ну это если здесь 24-часовые сутки. Для проверки вынул термометр и воткнул его вертикально в землю, предварительно пропалов при помощи лопатки круг диаметром около полуметра. Термометр, кроме измерения температуры почвы, сейчас работал еще и как гномон солнечных часов. Я отметил линию тени, затем положил линейку, а рядом – компас. Достал блокнот и записал первые наблюдения. Ну что ж, через полчаса я буду знать широту этого места. А пока с уверенностью могу сказать, что мы в северном полушарии. Хозяин, смотри, я тут вот нашла дикий овес и клевер. Инка протянула мне пучок трав. Запиши пока в блокнот. А еще тут и муравьи есть, и жуки. В другой ручке у нее оказался жук, длиной не меньше 3 сантиметров, с красивым бирюзовым панцирем и длинными усами. Он пытался жвалами укусить роботиссу за пальчик, но они бессильно скребли по ее пластику. «Вот посмотрите, какой красавец!» С восторгом воскликнула она, сунув его мне под нос. Я машинально отодвинулся. «Инка, аккуратней, укусит же, и может оказаться ядовитым». «Не, этот не ядовитый, ядовитого я уже убила». Теперь мне, вместо жука была явлена какая-то дохлая многоножка, длиной не меньше 5 сантиметров. Вот, я ее у муравьев отбила. Я, занервничав, встал с земли. Вот дурак, на незнакомой местности голыми руками работаю. А если вот такая тварь бы меня сейчас цапнула, я б бежал к представителю, который продолжал обрабатывать обожженных первопроходцев. Вы бы встали с земли, тут какие-то ядовитые многоножки ползают. Я знаю, невозмутимо ответил представитель. Только у меня есть защитная аура, которая негативно воздействует на всех живых существ, которые не являются членами моей группы. Поэтому они не подходят ко мне. Я пожал плечами и вернулся к своим импровизированным солнечным часам. Пока шло время до полудня, решил определить давление и попробовать высчитать высоту горы с заснеженной вершиной. Достал барометр и теодолит с треногой. Установил теодолит, выровнял его и стал рассматривать вершину. Записал углы и стал наносить черновые наброски карты. Так, заснеженная гора от меня на 28 градусов 32 минуты. Угол. Пока рисовал в блокноте ориентиры, чуть было не упустил полдень. Ровно в 12 я при помощи линейки замерил тени и определил широту. 42 градуса и 17 минут северной широты. Вытащил термометр и записал показания. Инка. Позвал я роботиссу. Трава зашуршала и она выскочила на расчищенное место. Я обойду поляну, а ты побудь здесь и смотри за имуществом. Есть, хозяин. Сама поляна была под небольшим уклоном в северную сторону. И мне показалось, что я слышал журчание воды возле деревьев. Я взял с собой несколько пробирок из чемоданчика с набором и отправился в ту сторону. Там и в самом деле оказался ручей, довольно широкий, около 2 метра в ширину и 0,5 метра в глубину. Заметил рыбок, которые бросились в рассыпную, как только я наклонился, чтобы набрать воды. «Ты бы осторожнее ходил и оглядывался», — сказала Карина, подойдя с другого берега ручья. «Я там, в лесу, большие следы видела, на медвежьи похожи. Тут еще и ядовитые насекомые есть, точнее членистоногие». Вспомнил я многоножку. видела уже, по трухлявым пням ползают, на личинок охотятся. Она присела, оглянулась и тихо продолжила. Тебе не кажется, что мы не в том месте, куда собирались? Кажется. Но если представитель ничего не скажет, то мне как-то без разницы, где проводить исследование. Спокойно ответил я. К тому же, время, которое он указывал, почти совпало. Если здесь, конечно, сутки как на Земле. И что это значит? Значит, что долгота та, куда он настроил переход. А ты не думаешь, что при их возможностях, он может подобрать нужное время? Может. Но зачем? Карина задумалась. Не знаю. Вот и я не знаю. Ладно, я пойду, еще с той стороны осмотрю лес. Он встал и собралась уходить. Подожди. Я набрал воду и взял несколько камешков со дна ручья. На твой взгляд, где лучше всего поставить лагерь? Пока не знаю. К этому ручью приходит на водопой местная фауна. Тут даже две тропы натоптали. Если оставаться на этой поляне, то придется их как-то отпугивать. Я думаю, надо поискать другое место. Согласен, ты лучше прогуляйся вниз по течению, может найдешь что получше. Предложил я. К тому же не заблудишься. Тоже верно. Кивнула Карина и двинулась вдоль ручья. А насчет заблудиться, так у меня компас есть. И он тут работает. Да, работает. Кстати, по времени, сейчас 12 часов 47 минут. Выставь на своих часах такое же время. Карина согласилась и выставила по моим часам. Встречаемся через час в середине поляны. Я показал на треногу с теодолитом, стоявшую в этом месте. Карина ушла, а я вернулся к своим вещам и занялся анализом воды. Через 20 минут я узнал, что вода пригодна в пищу, хоть и немного жестковата. Аинка опознала в камешках гранитную гальку. Затем я снова оставил компаньонку сторожить вещи, а сам пошел в противоположном от ручья направлении, осмотреть южный край поляны. Зайдя в лес, я увидел, что тут местность начинает значительно повышаться, словно я стал подниматься в гору. Пройдя еще 50 шагов, внезапно вышел на край оврага. Сам овраг был неглубоким, где-то метров 5-7, но с отвесными стенами и походил на этакое миниатюрное ущелье. Шириной он был не больше 10 метров. Пройдя по полсотни шагов в обе стороны и зарисовав черновую карту с привязкой к сторонам света, я убедился, что его глубина, как и ширина, почти не менялась. Зато я нашел место для лагеря, примерно в 100 шагах от того места, где я вышел к оврагу. Он круто, почти под прямым углом поворачивал к северу. И в этом месте была ровная поляна, с двух сторон защищенная обрывом. С третьей стороны был густой непролазный кустарник. Туда я и решил сходить, чтобы уточнить все на месте. Осмотрев полянку и нанеся ее на свой черновой чертеж, я решил вернуться обратно и рассказать представителю о своей находке удобного, на мой взгляд, места для лагеря. А на той поляне, куда мы вывалились, представитель уже почти поднял на ноги Родиона и Амплиция. Они стояли, пошатывались и щурясь смотрели на друг друга, а представитель ставил им задачи. «Родион, значит, ты сейчас пойдешь на восток и проведешь разведку леса в этом направлении, а ты, Амплиций, поищи у себя заклинание поиска разумных существ и постарайся определить, есть здесь кто-нибудь кроме нас». В этот момент представитель увидел меня. «Ну какие предварительные результаты?» – спросил он. «По исследованию или по поиску подходящего места для лагеря, и то и другое?» «Ну по исследованию, вода пригодна для питья, только немного жестковато. Есть земные растения». Карина встретила следы крупных животных, только пока не видела никого. Что еще? А вот, я решил рассказать о своем измерении широты и времени. Потом упомянул замер при помощи барометра высоты этой поляны. Также сказал, что горы на севере примерно в 5-6 тысяч, а на юге и востоке не выше 1000. С запад гор нет. А что насчет места для лагеря? Вот там, к югу, есть овраг, на его краю довольно удобная площадка. И показал свой чертеж и примерное место этой полянки. Я посмотрю. Представитель уже собрался уходить, как к нам подошла Карина. «А какие у тебя результаты разведки?» — спросил он у нее. «Прошла почти километр вниз по течению ручья. Там он впадает в ручей побольше. В месте впадения есть мыс, с трех сторон окруженный водой. Можно поставить лагерь там. А что насчет животных? Видела следы, похожие на медвежьи. Следы раздвоенных копыт. Птиц слышала, но пока увидела лишь несколько мелких, похожих на древолазов. Пока все. Ладно, я пока осмотрю ту площадку, что предложил наш исследователь, а ты оставайся рядом с ним и охраняй его во время работы». И он ушел, а мы пошли к оставленным мной вещам, которые караулила Инка. Через 4 часа мы втроем, я, Родион и Карина, установили лагерь вместе, который предложил я. То, что предлагала Карина, тоже было хорошим, но ручей там мелкий, и большие звери могут легко через него перебраться. А тут мы с двух сторон защищены более-менее, с третьей стороны нас скрывал густой кустарник, который еще мы немного укрепили деревянными кольями, которые нарубили в лесу. Пока мы занимались установкой лагеря, представители амплиции делали защитный периметр. Маг нашел в своей книге заклинание, которое отпугивало крупных зверей, а у представителя были специальные амулеты такого же свойства. Амплиций колдовал над кустарником, устанавливая свои магические мины, а представитель поставил на расстоянии 20 шагов от палаток 3 шеста, на вершинах которых были прикреплены маленькие стеклянные шарики. У них принцип работы схож с тем, который применяется в светозарах, пояснил он. Отгоняю все, что может оказаться враждебным нам. Все наши меры предосторожности были не лишними. Во время разведки Родион наткнулся на стаю каких-то полосатых волков, от которых ему пришлось отстреливаться. Он убил двоих и ранил еще пятерых, прежде чем они от него отстали. Жаль только, что нам не досталось ни одного трупа, волки их утащили. Амлицы же, экспериментируя со своими поисковыми заклинаниями, позвал к нам местного хозяина. Это оказался пятнистый саблезубый медведь, ростом почти в 2 метра. Но его отпугнул представитель. Поэтому мне пришлось временно прекратить исследование и собрать все оборудование. После чего мы и занялись обустройством лагеря. За всеми этими заботами я чуть было не упустил закат. Мне нужно было точно отметить время заката. А отсюда не было видно горизонта. Пришлось лезть на дерево, вымазаться в смоле, но все же увидеть, как на западе солнце заходит за холм, покрытый лесом. На дереве меня страховал Родион, а Карина и Мак занимались ужином. Когда мы спустились, у палаток горел костер, из жердей был собран импровизированный стол, а лавками служили 2 бревна, притащенных из леса. На столе были разложены открытые консервы, стояло 2 чайника с кипятком. «Слушай, Амплиций, а как ты своим заклинанием медведя того пятнистого позвал? Ты же разумных искал?» – спросил Родион, намазывая на галету масло. «Ну, видимо, он тут самый умный, в радиусе 500 метров. Вот и пришел», – ответил маг. «У костра было хорошо. Впервые за 5 дней я ужинал не в одиночестве. Конечно, до этого со мной рядом была Инка, но все же она не человек. Вот и сейчас она сидела на бревне рядом со мной и, как мне казалось, немного ревновала и грустила, ведь до этого я говорил только с ней, а теперь я беседовал с новыми знакомыми. Вообще, странно это», — вдруг сказала Карина, доев свой ужин. «Мы сюда, в этот мир попали со стертой личной памятью. А зачем?» Она поставила пустую банку на стол и повернулась к представителю, который сидел немного в стороне и что-то писал в блокноте. «Вот скажите нам, товарищ представитель, зачем нам стирают память, дают какие-то новые профессии, отправляют в новые миры?» Он вдруг перестал писать и неподвижно уставился в одну точку. «Во, дела», — сказал Родион после 5-минутного молчания. «Кажется, ты его перегрузила». «Он завис». «Нет, я не завис. Но да, вопрос меня немного перегрузил. Он слишком сложный, чтобы дать на него простой ответ». «Ну а все-таки», — не удержалась Карина. «Должна же быть какая-то цель у всего этого». «Да, цель есть. Но вы о ней узнаете только с 5-го ранга. Когда достигнете этого уровня, то вас направят в Академию департамента на переподготовку. Час от часу не легче. Тут еще и Академия есть, и какая-то переподготовка. Наверное, еще и управление департамента в каком-нибудь многоэтажном здании заседает». «Ага, отправит, как же», — поворчал Родион. «До такого еще дожить надо». И он, допив свой чай и сполоснув кружку, принялся чистить один из 2 пистолей. Его оружие было двуствольным переломным пистолетом, заряжавшиеся патронами, похожими на охотничьи. Но, когда я присмотрелся, то понял, что это не патроны, а своего рода съемные каморы. Каждая заряжалась отдельно, в нее вставлялся пистон, затем из пороховницы с дозатором засыпался порох, пыш, пуля и снова пыш. Пули были разные, похожи, как и у меня, и обычные, и разрывные, и зажигательные. Вот только таинственных уничтожителей я у Родиона не приметил. Хотя, может, он их прячет до особого случая. Таких вот зарядных камор у него на каждую пистоль было по 6 штук. Довольно архаичная конструкция. Потеряешь одну камору и где брать новые? Хотя, это и так было понятно, в магазине устройства. А вот почему вам такие странные пистоли выдали, а вот мне, револьвер 7-зарядный? Спросил я. Вам, как воинам, и оружие надо получше. Не знаю, пожал плечами Родион. Я вот тоже присматривал себе оружие в магазине, но там цены. Все имеет объяснение, вдруг сказал представитель. Воин может оказаться в ситуации, когда до ближайшего устройства может быть очень далеко, а с таким оружием он без боеприпасов не останется. Пули ему кузнец отольет или сам наделает, порох у алхимика купит, как и пистоны. Да и чинить такой пистоль можно тоже у кузнеца. А вот такие патроны, как у тебя, исследователь, можно либо у очень продвинутого мастера приобрести, либо в устройстве, и ремонт в устройстве департамента, или снова идти к очень продвинутому мастеру. С другой стороны, исследователь, как правило, работает в одиночестве. Поэтому ему на старте выдан такой продвинутый пистолет и 30 патронов. Но это, на крайний случай, только для обороны. Он не должен гоняться за чудовищами или бороться со злодеями. У него совсем другие задачи. А что, логично. Видимо, департамент давно уже отработал все эти вопросы. Ладно, фиг с некой целью. Вы лучше поясните, почему мы оказались не в том месте, о котором нас предупреждали, спросил я, и почему вы отправились с нами. Почему мы не там, куда хотели переместиться, уточнил вопрос представитель. Да, вы говорили о холмистой лесостепи, а мы, судя по всему, оказались в горной долине, сказала Карина. Представитель посмотрел в свой блокнот. Такое бывает, может быть небольшое смещение во время установки портала. Мы должны были оказаться вот там, представитель указал рукой в сторону юга, по ту сторону горного хребта. Там находится та лесостепь, о которой я говорил, а мы переместились почти на 4 градуса по широте на север. Это что такое? А если бы попали на гору, или свалились в пропасть, или оказались бы посреди океана, выговаривала ему Карина. Цена такой ошибки, наша жизнь,